Воля питается мыслью. Достаточно изъять из действия мысль, чтобы она прекратилась. Привычка есть нарост кристаллизованной мысли. Привычку можно разрушить лишь мыслью. За каждую слабостью стоит ее породившая или ее допустившая мысль. Обычно борются с самой привычкой или слабостью, в то время как бороться надо только лишь с мыслью, оставив привычку или слабость в покое. Можно наращивать противодействующую им мысль, не затрагивая ни слабости, ни привычки, наращивая ее силу до такой степени, что ее аккумулированная энергия в конечном итоге разрушит, вернее, нейтрализует кристаллы привычных наслоений мысли. Усилия идут не в лоб, не прямо против той или иной привычки, вросшей в сознание, а мимо нее, устремляясь под самый корень нароста духа. И когда ритм каждодневный усилит противодействующие привычки мысль до такой степени, что энергия ее превысит кристаллизованную силу нароста, привычка отпадет сама собою, как засохшая и отболевшая корка на зажившем порезе. Прямая борьба с привычками вызывает ярое сопротивление и противодействие астрала, и становится тогда человеку еще горше, чем было раньше, ибо усиливаются привычки его от ярости этого противодействия. Но обходная тропа приводит к той же цели, избегая прямого противодействия и восстания астрального начала.